Глава 20. «Ну, дело сделано», — довольно потирая ладони, сообщил дракон. И выглядел он уж слишком счастливым. Настолько, что Полине стало ужасно подозрительно чудиться, что ее где-то наеживают. «А теперь, думаю, пока у меня есть пара более-менее свободных дней, мы можем совместить несколько приятных занятий». «Каких именно?» Градус подозрительности этим утром у Поли был явно очень высок. «Помните, я говорил, что вам нужно будет собрать кое-какие акты?» Он дождался Полиного кивка. «А еще, что я планировал представить вас своим партнерам». Еще один кивок, только на этот раз девушка хмуро сдвинула брови. «Вот именно этим мы сегодня и займемся, но, по крайней мере, начнем». «Значит, мы куда-то поедем?» «Все верно». Веселость Даррена росла прямо пропорционально дурным предчувствиям Полины. «Думаю, вам стоит переодеться во что-то более практичное». Она посмотрела на свою длинную юбку, которую забрала вчера из дома. В сочетании с белой блузкой с высоким воротничком все выглядело вполне прилично для этого мира и оставалось комфортным для нее самой. «Практично. Я могу надеть джинсы?» «Думаю, да. Туда, куда мы сегодня отправимся, совершенно равнодушны к женщинам», — хохотнул дракон одному ему ведомой шутке. «Разве только что вы не девственная дева?» «Что?» От такой наглости Полина покраснела буквально мигом, а Даррен, паскудник, продолжил нагло улыбаться. «О, так я ошибся!» — нарочито удивился дракон. «Просто зная ваши нравы...» «Господин Веймар!» — прошипела Поля. «В том плане, что люди в вашем мире довольно разнузданы». «Даррен, я ни в коем случае не осуждаю, но меня это весьма удивляет, ведь вам уже 27». «Я не девственница», — рявкнула Полина, обрывая причитание мужчины. От ее вскрика даже пикси встрепенулись на полках. Сам же дракон тотчас захлопнул рот, но по глазам было ясно видно, что он и так все прекрасно понял изначально. «Вот и славно, а то я уж собирался помочь». Он поспешил отскочить, когда она порывисто поднялась с места. «В смысле, дать пару советов, как вести себя в том месте, куда мы отправляемся». Хорошо еще, что между ними теперь находился стол, иначе бы Поля точно не сдержалась и влепила бы охальнику под затыльник. И это, возможно, стало бы концом ее едва начавшейся иномирной карьеры. А так она могла лишь возмущенно хватать ртом воздух. Но что стало неожиданностью для них обоих, так это синева, что окутала Полину. Дрожащая марева сконцентрировалась вокруг ее тела, постепенно стекая к рукам. «Что это?» Мысли тотчас переключились с возмущения на легкую панику. «Даррен!» Веймар и сам уже обогнул стол и с толикой восхищения смотрел на нее. «А вот и ответ на твой вопрос», — касаясь свечения кончиками пальцев, произнес он. Едва заметные вспышки обожгли его, заставляя отдернуть руку. «Какой? Магия в тебе прижилась?» Теперь уже Поля смотрела на свечение совершенно иначе. «Значит, она сможет творить магию?» Впрочем, вместе с тем, как ушло возмущение, сошла на нет и дымка. «Значит, интимные вопросы вызывают у тебя очень бурную реакцию», — резюмировал дракон. «Господин Веймар», — Поля снова зашипела. «А мы могли бы не обсуждать интимные вопросы?» «Как пожелаете». Шутовски поклонившись, Даррен отступил. «Жду вас во внутреннем дворе. Наденьте что-то поудобнее и отправимся». Спустя примерно половину часа Полина вышла к обозначенному месту. Решив сильно не заморачиваться, она облачилась в спортивный костюм на флисе. На улице сегодня было несколько прохладно. «Синий вам к лицу», — отметил Даррен, увидев ее. Сам он сидел на скамье под раскидистым дубом. «Готовы?» «Если бы вы сказали, к чему именно, я бы смогла ответить на этот вопрос». «О, боюсь, в таком случае я потеряю восхитительную возможность наблюдать за вашими реакциями. А они бывают весьма занимательными». «Я вроде нанялась к вам счетоводом, а не актером». «В том и соль, что вы не играете». Он еще подмигнул ей жестом, приглашая пройти дальше по дорожке. Полина закатила глаза, но какой смысл с ним спорить? Тем более, если быть с собой честной, ей самой нравилось происходящее, Все это как-то интриговало. Дорожка привела их к витой белой арке. Переплетение металлических прутьев было украшено листьями из множества кристаллов. В свете солнца они сказочно переливались, преломляя свет и отбрасывая радугу во все стороны. «Какая красота!» — выдохнула Поля, едва арка стала им видна. «Это портал», — пояснил Даррен. «Но работает он, к сожалению, только в пределах моих земель. От границы придется добираться своим ходом». Он приблизился к арке, прислонил ладонь к одному из кристаллов. «Каждый из них ведет к своей точке выхода», — пояснил он Полине, завороженно следившей за его действиями. «Я вливаю энергию в один из них и...» Пространство в арке пошло рябью, словно волна по водной глади. Открывается переход. «Как здорово! А я так тоже смогу!» Тут же ухватилась за возможность Полина. «Боюсь, нет. Он настроен только на членов семьи. Да, мы вперед!» Он указал ей жестом на проход. «Это точно безопасно?» — с сомнением спросила девушка. «Не выйдет так, что одна моя нога останется здесь, а вторая там, и обе отдельно от тела?» «Разумеется, нет». С явным скепсисом на лице Даррен покачал головой. Набравшись смелости, Полина шагнула внутрь. Для надежности еще и дыхание задержала. И зажмурилась. Ничего не произошло. Она не ощутила ровным счетом ничего. Опасливо приоткрыв один глаз, огляделась. Перед ней простиралась лесная поляна. Дальше непролазный лес. Позади все та же арка, но всего с парой кристаллов. Следом за ней, не дав времени на переживание, из проема шагнул Веймар. Рябь прокатилась по пространству еще раз и пропала. Поля поводила рукой в проеме, но ничего не произошло. Портал закрылся. «Мы сейчас возле южной границы», — сообщил Даррен, отходя от арки. «Нам придется пробираться через лес? Так вот, зачем он попросил ее переодеться». «О, не совсем. И ведь еще и морда такая ехидная». Поля обернулась к нему, когда он уже отошел на несколько шагов. Здесь, остановившись, обернулся, а после... Поля готова была застонать в голос, потому как догадки о дальнейшей ее участи стали все ярче прорисовываться в сознании. Даррена окутала переливчатой дымкой, да так плотно, что даже силуэт перестал быть виден. Полина отступила на несколько шагов, но уперлась спиной в стойку портальной арки. Дымка тем временем принялась расширяться, увеличиваться в объеме, постепенно все более отчетливо формируя силуэт дракона. На все ушло не больше пары мгновений, но Поле они показались целой вечностью. Широкая драконья морда опустилась на уровень ее лица. Полина замерла, вжимаясь спиной в арку, и не в силах заставить себя сделать хоть что-то. Дракон был размером с деревенский дом. Ровно такое сравнение пришло ей в голову. Точно. У ее бабушки в деревне была двухэтажная дача, ровно такого размера. Не кстати вспомнилось, что там располагались с удобствами две полных семьи из пяти человек каждая. Выходит, в брюхо дракона тоже влезет десяток людей. Полина сглотнула. Дракон выдохнул, обдавая ее клубом сизого теплого дыма, отчего Полина поморщилась и инстинктивно прикрыла лицо рукой. Он опустился ниже, заглядывая своими огромными, размером с футбольный мяч, глазами в ее, и у дракона во взгляде плясали самые настоящие смешливые черти. Странно, но именно это заставило Полю выдохнуть. «Это все еще Даррен, господин Веймар, он не сожрет ее». Чешуя темно-синяя красиво переливалась в солнечном свете. Он стоял перед ней на четырех лапах с гнутыми когтями. Сильное тело ящера, перевитое жилами мышц. Длинная изящная шея, защищенная костяными наростами и шипами. На голове у него были рога, круто уходящие назад к затылку. А на спине в районе лопаток виднелись огромные кожистые крылья, сложенные сейчас по спине. В нетерпении он подергивал длинным хвостом, точно кот. «Хороший дракон!» — выдавила из себя Полина, натягивая на лицо страдальческую улыбку. Дракон моргнул, слегка осоловело, а после задрал голову и загоготал. Натурально загоготал, словно тут собралась целая орава гусей. Такой диссонанс красоты и силы в теле мощного зверя с совершенно неожиданным звуком из его пасти еще больше обескуражил. Поли и сама улыбнулась, теперь уже более искренне. «Хороший дракон? Вы серьезно, Полина Александровна?» Глаза дракона смотрели прямо на нее, но рот его не двигался. Поля готова была поклясться, что его голос прозвучал прямо у нее в голове. «Я, знаете ли, второй раз...» Она обвела его рукой в неопределенном жесте. «Хорошо, что сейчас здесь нет кочерги, не правда ли?» «Не соглашусь», — пробурчала девушка. «Как вы со мной говорите?» «Мысли, речь». Будто бы это слово должно было ей все объяснить. «Я транслирую свою речь прямо вам в голову». Кажется, недоумение слишком ярко проявилось на ее лице. «А мои мысли вы тоже при этом читаете?» — опасливо выпросила Поля. «Поверьте, мне хватит и вашего лица». Не обращая внимания на недовольное сопение Поли, он опустился на землю. «Ну да не будем терять время, нужно вернуться до темноты». Он лег прямо на брюхо и распустил по земле крыло. «Цените, Полина Александровна, мало кто удостаивается такой чести». «Какой, простите?» Поля все еще не хотела верить в то, что он, похоже, для нее приготовил. «Оседлать дракона, разумеется».